Слава Богу, братья и сестры, что мы имеем возможность снова читать Библию. Я буду проповедовать сегодня и завтра на одну и ту же тему. Моя тема будет не очень точно о признаках последнего времени, но связана с последним временем. Вот, в целом, думаю, что и завтра об этом тоже мысли будут повторяться. Я буду читать Евангелие от Луки, 8 глава. Друзья, у меня проповедь будет длиться примерно 1 час, чтобы вы сразу знали, что у нас первая часть собрания с 5 до 7, и я уже второй и последний проповедник, чтобы вы, как бы сказать, не нервничали, если будете чувствовать, что я затягиваю. Я читаю отрывок один, прочту, а потом я тему скажу. 22 стих, Евангелие от Луки, 8 глава. И ниже я прочту отрывок. Евангелие от Луки, 8:22. «В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: „Переправимся на ту сторону озера“, и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали: „Наставник, наставник, погибаем“. Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: „Где вера ваша?“ Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: „Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему“». Братья и сестры, для наших рассуждений это и тема будет в моей проповеди: «Где вера ваша?». То есть я буду проповедовать о вере. И моя тема, она будет разделена на 3 части. Первая часть будет о возрастании веры, вторая часть о ослаблении веры или об оскудении веры, а третья часть будет называться «Блаженны верующие». Сегодня я хочу поговорить на первые 2 части, а завтра на 3-ю часть буду проповедовать. Но вам будет легко, потому что вы и завтра будете помнить, о чем я проповедовал сегодня. Итак, братья и сестры, каким образом эта тема связана с последним временем? Тема о вере. Почему я избрал говорить именно об этом? Вы помните, Христос рассказал притчу о вдове, которая у судьи просила помощи. У этой вдовы была проблема, был соперник, который притеснял ее. И она ходила к судье и просила помочь. А судья помочь не хотел. Вы помните, почему он не хотел помочь? Потому что он Бога не боялся и людей не стыдился. И поэтому помочь не хотел. И женщина, она снова ходила и просила помочь, и снова ходила, и он помогать не хотел. И потом, когда она ему чуть-чуть надоела, тогда он сказал: „Хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы больше не приходила докучать мне“. Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Братья и сестры, можно было бы сегодня по привычной схеме говорить о признаках последнего времени, о том, что будут войны, которых сейчас очень много. Здесь в Канаде войны нету. Там, где я живу, на Кавказе, братья и сестры, последние почти 20 лет постоянно идет война. Вот, Нагорный Карабах, Азербайджан с армянами делят, никак не поделят. Грузия с осетинами воюет и с абхазами тоже. Чеченцы без конца. Сейчас уже черкесы начали, и Дагестан, и как будто конца не будет, друзья. Во всем мире ни на одну минуту не прекращается война. Можно было говорить о том, что голод есть на земле, можно говорить о том, что наводнения, очень много наводнений. Недавно мы пережили там, где я живу, но не город, в котором я, но близко, совсем близко было наводнение, и землетрясение, и очень много, братья и сестры. И Евангелие проповедуется, и лжеучение распространяется. И один из признаков, Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Вот я буду говорить только об этом оба два дня сегодня. Итак, братья и сестры, посмотрите. Буря на море, и Христос спит. И лодку заливает волнами, и было очень-очень страшно. Смерть смотрела в лицо. Ученики не выдерживают, будят Иисуса Христа, потому что Он спал. Наставник, наставник, погибаем. Братья и сестры, как вы находите? Это же разумно, что они его разбудили. Так же, да? Ну, как бы мы с вами поступили? Я бы точно так, наверное, поступил. Вот Христос спит, и я знаю, что Он мой учитель. Ну, Он может помочь или не может, я это точно не знаю. Вот, но ученики беспокоятся и будят Его. Почему я говорю точно не знаю? Я сейчас как бы в роли учеников. Потому что они очень сильно удивились, когда сделалась тишина. А он им задает вопрос, где вера ваша? Братья и сестры, как будто вопрос немножко не в тему. Как будто в том, что они разбудили, просматривался недостаток их веры. Я не думаю. Почему Иисус Христос задает вопрос, где вера ваша? И скажите, он в точку попал или не совсем? Думаю, да. Знаете почему? Потому что когда сделалась тишина, и ветер утих, и волны успокоились, ученики задают друг другу один вопрос. Вы обратили внимание, какой? Они сказали, кто же это, что и ветер, и волны повинуются ему? Кто же это? Братья и сестры, вот этот вопрос учеников, кто же этот, говорит о том, что действительно у них в это время была почти разрушенная вера. Как будто бы они не его ученики. Как будто это посторонние люди. Да, посторонние люди могли бы сказать, а кто он? Помните, люди спрашивали, а кто он? Не знаем, кто он. Ирод говорит, Иоанна я обезглавил, а кто он? Братья и сестры, я, знаете, удивляюсь немножко вот чему. Как будто ученики веру имели раньше. Ну, посмотрите, читайте первая глава Евангелия от Иоанна. Как проходили первые встречи будущих учеников со Христом. Первый, кто нашел Иисуса Христа, это был Андрей, брат Симона Петра. Иоанн Креститель говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И два ученика пошли за ним. Иисус Христос останавливается неожиданно, оборачивается. Рави, где живешь? Пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Андрей находит брата своего Симона и сообщает. Братья и сестры, вы помните, что Андрей сообщает брату своему Симону? Мы нашли Мессию, что значит Христос. Скажите, он поверил или не поверил? Он не говорит, мы нашли Мессию, мне кажется, это Христос. Он говорит, мы нашли Мессию, что значит Христос. То есть он поверил, что Иисус есть Христос, Божий Сын. Иисус Христос находит Филиппа. Иди за мной. Из Вифсаиды Филипп был. Филипп находит Нафанаила. И вы помните, как Филипп Нафанаила говорит? Мы нашли того, о котором писал Моисей и пророки. Иисуса, сына Иосифа из Назарета. То есть Нафанаил... Простите, Филипп понимает, кого они нашли. Мы нашли того, о котором писали Моисей и пророки. Значит, Филипп сориентировался, кого он повстречал. Из Назарета может ли быть что доброе, высказывает сомнение Нафанаил. И когда Христос говорит, прежде чем нашел тебя Филипп, я видел тебя под смоковницей. Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Братья и сестры, из этих трех персонажей, то есть Филипп, Андрей, Петр, Нафанаил, посмотрите, Нафанаил очень четко исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим. Ты Сын Божий, ты Царь Израилев. Кажется, они поверили. Если бы не поверили, они бы за Ним не пошли. И теперь я читаю 2 глава Евангелия Иоанна. Был брак в Кане Галилейской. Закончилось вино. По слову Христа, вода была в вино превращена. Все удивились очень сильно. И мы читаем. И уверовали там в Него ученики Его. Это мы читаем, на другой день был брак. А вчера, они же вчера уверовали, братья и сестры. И вдруг, когда была превращена вода в вино, мы читаем, и уверовали там в Него ученики Его. И вдруг, кто же это? Отчего это так, братья и сестры? А посмотрите, когда Иисус Христос умер на кресте, они между собой говорят, а мы думали, что это тот, который пришел избавить Израиль. А мы, вот у них какая была вера. То есть был импульс веры, они верили. Они исповедовали Христа Сыном Божьим. Христос спрашивает, а вы за кого почитаете меня? Петр говорит, ты Сын Божий. Не плоть и кровь тебе открыли, а Отец твой, сущий на небесах. То есть, братья и сестры, они исповедовали его Сыном Божьим, и параллельно они говорили, кто же этот, и вдруг Христа не стало, а мы думали, что это тот, о котором вот писал Моисей и пророки, который призван избавить Израиля. И вдруг новость. Гробница пустая. Два ученика бегут ко гробу. Молодой ученик прибежал раньше, потом Петр приходит, и посмотрели, пустая гробница, и Петр вошел, а потом вошел другой ученик и увидел, и что с ним произошло, братья и сестры? И увидел, и уверовал. Так когда же он уверовал? Посмотрите, в интервал 3 года. Он уверовал 3 года назад, и вдруг и уж вошел, увидел пустую гробницу, и увидел, и уверовал. Братья и сестры, рассматривая историю учеников, Христос и ученики, я вижу, их вера, она была большая иногда. Они верой изгоняли бесов, исцеляли больных. Они ходили, проповедовали, Господи, и бесы нам повинуются. Без веры этого не могло быть. И потом, а кто же это, что и ветер, и волны повинуются ему? Братья и сестры, вы бы хотели быть похожи на учеников? Ну, в чем-то, да. А чтобы вот так вот моя вера колебалась, что я сегодня говорю, кто же этот, а вчера исповедую его Сыном Божьим, вот я бы не хотел. А как бы я хотел, я скажу, братья и сестры. В послании к Фессалоникийцам апостол Павел пишет, по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша. И умножается любовь друг к другу. Но я о любви не имею намерения проповедовать, потому что возрастает вера ваша. Братья и сестры, так должно быть. Начало нашей жизни духовной зародилась в сердце вера, как зерно маленькое, а потом эта вера возрастает, и эта вера растет, и вера растет, и будет день, когда моя жизнь подойдет к концу. И какая будет моя вера? Знаю твои дела, Бог говорит, и любовь, и служение, и веру. Какая будет у меня вера? Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Написано, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Это точно по сегодняшней нашей теме. И еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. А дальше как написано? Праведный верою жив будет. То есть наша задача, братья и сестры, чтобы веру сохранить до последнего дня нашей жизни. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, это вот как я сейчас про учеников рассказывал, не благоволит к тому душа моя. И дальше мы читаем, мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Как хорошо автор этого послания за себя написал и за своих друзей. Мы же не из колеблющихся на погибель. Оказывается, колебаться в вере – это очень опасно. Колебание в вере – это на погибель. Иногда мы этому не отдаем отчет. Ну, подумаешь, слабая вера. Но стоим в вере ко спасению души. Братья и сестры, схема наших рассуждений – вот будет какая. От каких факторов зависит рост нашей веры? или какие факторы влияют на возрастание нашей веры. Я буду читать некоторые тексты Писания. Если у вас появится вопрос, потому что у нас беседа почти что длинная или длинная проповедь, вы можете записочку написать или руку поднять. Первый текст Писания я читаю, это записано Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. Я сначала текст прочту, а потом скажу, какой главный фактор, который влияет на нашу веру, зарождение и возрастание нашей веры. Написано здесь так. 20 глава, последние два стиха я прочту. Евангелие от Иоанна, 20 глава, последние два стиха. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Друзья, а вы пытаетесь сразу же и сказать, что влияет на зарождение и на развитие нашей веры. По этому тексту. Слово Божие. Здесь написано, сие же написано, а что написано? Вот это написано. Сие же написано, дабы вы уверовали. Для чего Бог написал Библию? Для чего Бог нам оставил Священное Писание? Сие написано, дабы вы уверовали. Вот для чего нужна Библия. И веруя, имели жизнь во имя Его. Братья и сестры, я вам скажу, что рост и утверждение нашей веры напрямую зависит от нашего отношения к Священному Писанию, к письменному тексту Священного Писания. Написано «вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Но этот текст немножко не совсем подходит, потому что вера от слышания, об этом я чуть-чуть позднее скажу. Друзья, наша вера, она зарождается от того, насколько Слово Божье проникает в наше сердце. Насколько я, уже будучи христианином, как я отношусь к Священному Писанию. Насколько я его регулярно читаю, насколько постоянно я его исследую, от этого зависит моя вера. Написано, занимайся этим постоянно, то есть вникай в себя, в учение, и занимайся этим постоянно, так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. То есть, как поступая? Если я буду заниматься постоянно изучением Святого Писания, потому что Святое Писание производит веру в сердце человека. А если я не буду читать? Вера будет слабеть, братья и сестры. Или если я иногда читаю, ну в силу того, что я очень сильно занятый, скажем, надо и деньги зарабатывать, и детей как-то воспитывать, и я нерегулярно читаю Библию. Вера моя будет слабеть. Обязательно она будет слабеть. Каким образом зарождается вера, братья и сестры? Я приведу один пример. Встретил человека, это было на библейских курсах уже давно, это в 90-х годах. Вот мы собрали такие библейские курсы уже по программе, чего раньше не было. И вот на библейских курсах оказался с нами один брат, уверовавший в местах лишения свободы. То есть он сидел за преступление, сидел очень много, он сидел на особом режиме 11 лет. И к нему попало Евангелие. Это, знаете, вот в те годы, когда наши братья сидели, у нас изготавливались вот такие маленькие Евангелия, ну, как спичечная коробочка. Буквы печатались на пластиковой бумаге, поэтому она воды, эта Евангелие, не боялась воды. И даже кто-то пытался поджечь, но, как говорили, что она даже и не горит. Ну, я не знаю насчет горит, но воды не боялась точно. И вот эти Евангелия можно было передавать в консервации или еще как-нибудь, вот в места лишения свободы. Вот. И вот такая Евангелие попала этому человеку. Он был совершенно неверующий. Причем Евангелие от Марка, ну, как считается, она и по объему маленькая, и как бы больше исторического содержания. И вот ему попадает Евангелие от Марка, и он ее начинает читать. Братья и сестры, читая Евангелие от Марка, не имея учителя, не имея наставника, никого не было, кто бы мог ему объяснить. Он просто сам читал со своим товарищем. И все. И вот это письменное Слово Божие, оно произвело в этом человеке веру. Он сидел 11 лет. За 11 лет ни с кем верующих не встречался. Вот читал Евангелие. Сначала они начали креститься. Крестились, ну, как православные. Сделали себе иконки. Поставили там где-то они эти иконки. Поклонялись иконам, крестили. Потом повыбрасывали иконы. Потом перестали креститься. А потом... И когда они освободились, братья и сестры, вот в первое уже время он сразу попал на эти курсы, и мы с ним повстречались. Друзья, он верил в Бога точно так, как верим мы. Как будто, ну, в баптистской церкви воспитывался. Имея только Евангелие, не имея никаких наставников. Письменное Слово Божие произвело веру. Сие написано, дабы вы уверовали. Братья и сестры, у нас печаталась книга, вы ее читали, книга, это Бойко Николай Ерофеевич, называется «Верю в бессмертие». Ну, может быть, и не читали, потому что сюда труднее проникать, но некоторые читали, наверное, «Верю в бессмертие». И вот там Николай Ерофеевич, он описывает, как уверовал он. Находясь в плену в немецком концлагере, он в лесу нашел листок бумажки. И на нем было написано молитва «Отче наш». И вот он, когда подобрал, прочитал «Отче наш», он свернул и положил в карман. И пришел потом уже, когда в зону пришел, он опять ее прочитал. И он потом опять читал, и он опять читал. Не имея Евангелия, имея листок бумаги с молитвой «Отче наш», братья и сестры. Вот как он рассказывал, когда-то лично рассказывал, был у меня дома за столом, как он уверовал. Читая только молитву «Отче наш», у него в сердце появилась вера. Раньше он о Боге не думал. А теперь у него в сердце появилась вера. Он начал молиться и читал только молитву «Отче наш», больше ничто. А потом уже Евангелие, а потом уже Библия, братья и сестры. А потом это был великий Божий служитель, которого почти весь мир знал, как великого Божьего страдальца. Но Слово Божие, письменное Слово Божие, оно производило и формировало веру в сердцах многих людей. И утверждались они в вере, братья и сестры. И вторая мысль, от чего зависит возрастание веры? Это общение или церковь. Наши отношения к собранию. Это устное Слово Божие, братья и сестры. Я сначала говорю письме, а теперь устное Слово Божие. Вот здесь уже как раз тот текст, о котором я говорил, к римлянам написано. Вера от слышания. Несколько раз в книге Откровения написано, кто имеет уши слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Наблюдайте, как вы слушаете. От того, как мы слушаем, внимательно или невнимательно, братья и сестры, можно потерять веру. Написано, чтобы не отпасть. Можно отпасть. Поэтому это очень важно. Вот для того и общение Бог усматривает, чтобы то, что мы говорим, братья и сестры, вот наши проповеди, стихи, которые вот рассказывает молодежь и дети, наши песни, все, что мы слышим, все, что входит в наши уши здесь, в собрании, от этого зависит наша вера. От этого зависит наша вера. Братья и сестры, вот я слышал детское стихотворение за Фому. Ну, там примерно такое содержание. Я, конечно, не могу рифму сохранить и даже более-менее полный этот стих. Там мысль такая, что вот Фома собрание пропустил и веру потерял. Вот такая примерно мысль. Вот ведь ему вот Христос сказал, не будь неверующим. Да? Значит, он был неверующим почти, что 3 года со Христом пробыл, а Христос ему говорит, не будь неверующим. Да как же так, апостолу, ученику Иисуса Христа, разве можно такие слова говорить? А потому что вот наше отношение к собранию, ну, не чуть-чуть аллегория здесь примешивается, но в этом что-то есть, братья и сестры. Если христианин не брезжит к собранию, ну, например, есть христиане воскресные, в силу того, что далеко живет, он иногда посещает собрание, в неделю один раз. Но говорит, ну, я далеко живу, 20 километров, или, скажем, чуть дальше, или чуть ближе, или дождь пошел, а потом неудобно, а потом рабочий день, а потом дитё заболело, а потом детей будить не захотел. И так вот, и в собрании нету. Братья и сестры, как неправильное отношение к Библии будет производить ослабевание нашей веры? Так неправильное отношение к собранию. об одном человеке написано. Апостол Павел образно говорит, придет к вам человек неверующий, и вы будете пророчествовать. Вы помните, братья и сестры, что он скажет? Он пойдет вниз и скажет, истинно с вами Бог. Вот так пришел неверующий и слышит Божье Слово. Истинно с вами Бог. Скажите, а разве не было у вас собрания, когда человек пришел первый раз? Я знаю одного человека, который пришел в собрание первый раз. Ну, пришел, потому что здесь была жена его, уверовала. И он возмущался, что жена попала в секту. И он принял решение, пойду и посмотрю, что за секта, куда моя жена ходит. Он пришел первый раз, братья и сестры. В его сердце зародилась вера. Он не читал Библию, хотя видел у жены. Он слышал Слово Божие. И Слово Божие произвело у него веру. Кстати, и не только в собрании. И теперь библейский текст. Я читаю послание к Ефесянам, 4 глава. Двадцать девятый стих. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Друзья, русское слово «назидание» – это слово уже немножко старое. Это слово означает «строить». Назидать, созидать – это значит «строить», не разрушать. И поэтому Писание говорит, что как мы должны общаться. Вот в первой апостольской церкви верующие общались не только в храме, они общались даже по домам. И Павел пишет, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе. Братья и сестры, мы христиане, как и все люди, говорим много слов, самых разных. Полезных или и неполезных. Писание говорит, что только полезное, мы должны говорить только доброе. Вот если бы такой фильтр был у нас, да, что только доброе. И для чего? Для назидания в вере. Братья и сестры, то есть, чтобы я говорил такие слова, которые людей назидают в вере. То есть, вера у этих людей будет расти. Когда мы сидим за столом, когда мы имеем общение дома или в церкви, или на природе каким-то образом оказались, или в транспорте. О чем это дорогой рассуждаете вы? Христос спрашивает учеников, братья и сестры. Вот когда мы в дороге, о чем это дорогой вы рассуждаете? Наши слова, они должны быть только добрыми. И цель наших слов для назидания в вере. Я к этой мысли вернусь позднее, но ближе уже к концу нашего сегодня моей проповеди. Поэтому, друзья, в данном случае собрание, оно служит для возрастания веры. Для зарождения и для возрастания веры. Приведу один библейский пример. Идет собрание. Проповедует апостол Павел. Это было в Листре. И среди слушателей сидит один человек хромой. Апостол Павел увидел у него в глазах веру для получения исцеления. И говорит, встань на ноги твои прямо. И тот встал. Братья и сестры, вот человек пришел в собрание. Безусловно, вчера у него не было этой веры, потому что это процесс евангелизации, вчера у него не было веры, и трудно представить, как он ко Христу и к Богу относился, а сегодня он сидит в собрании, и Павел у него в глазах во время проповеди увидел веру для получения исцеления, встань на ноги твои прямо, и он встал. Вот что такое собрание. Поэтому пусть Господь нас благословит, братья и сестры, чтобы мы дорожили словом Библией, чтобы мы благодарили Бога, что так свободно сегодня. Я помню первую подаренную мне Библию, как я ей дорожил, а потом ее изъяли при обыске, и очень сильно мы по этому поводу сокрушались, я и мои родители, братья и сестры. А сегодня Библию какую хочешь, и с золотым обрезом, и с серебряным, и кожаную, и не кожаную, и любой формат, какой хочешь, и на любом языке, и на английском, на немецком, на русском. А некоторые из вас, я уверен, имеют и на русском, и на немецком, и на английском, а кто-то нибудь еще и на французском, потому что в Канаде и французский язык практикуется. Пожалуйста, какую хочешь, чтобы мы дорожили Словом Божьим, правильно к нему относились и правильно относились к собранию, потому что в собрании возрастает наша вера. Это как костер, когда мы все вместе, и костер хорошо горит. Я читаю третий текст Писания. Евангелие Луки, 17, 5 стих. Читать не буду, друзья, не открывайте, а я устно скажу. Однажды ученики просьбу к Иисусу Христу сказали одно: Господи, умножь в нас веру. Но если бы нужно было заголовок этому абзацу, я бы сказал, это молитва. Это наша молитва к Богу. Хотя оно и по самой схеме напрашивается. Библия, собрание, молитва. Братья и сестры, зависит ли вера от Бога или зависит вера от меня? Ну, например, вопрос учеников, он имеет какой-то смысл? Умножь в нас веру. Вы знаете, я однажды здесь вот в Америке, но это было чуть меньше, чем год назад, примерно на пару месяцев, один человек мне задает вопрос: Николай Степанович, а как ты думаешь, вера от Бога или от человека? Ну, то есть, я читаю Библию, и у меня появилась вера. Не читал бы, она бы не появилась. Я пришел в собрание, как я говорю, у меня появилась вера. Не пришел бы, она бы не появилась. Так вера от Бога или от меня? Я один раз был в одном общении, и там был один брат. Ну, богослов. Он мне очень сильно понравился, друзья. Мой рассказ ни в какой степени не умаляет его, скажем, доброе сердце и хорошее отношение к богословию. И вот преподавал один брат, хороший предмет у него был, апологетика христианства, он говорил о кальвинизме. Кальвинизм, баптизм, ну вот так вот сегодня то всякие учения распространяются, вот иногда вредные. И вот он говорил о кальвинизме. И он говорит: братья, это было брать общение служителей. И он задает вопрос: братья, простите, не вопрос, мысль. Я, говорит, вот читал Библию, и ни одного текста не нахожу, где веру дает Бог. Потому что кальвинисты говорят: вот Бог тебя избрал, Он тебе дал веру. А кого не избрал, Он ему веру не дал. И все. Ну, а я помнил один текст Писания. Он говорит: ни одного текста не нахожу, где Бог дает веру. А я помнил один текст Писания. Ну, как бы я решил перемолчать, чтобы не нарушать. Вот. А эта мысль стала повторяться, и как будто чуть-чуть утверждается уже всеми нами. И я тогда решил просто задать вопрос. Думаю, может, у меня перевод или еще что-нибудь. И я говорю: а вот хромой, который в храме исцелился, Петр и Иоанн исцелили. И Петр объясняет, почему исцелился хромой. И говорит: вера, которая от него, даровала ему исцеление. Вот интересно, вера, которая от него, даровала ему исцеление пред всеми нами. Оказывается, вера может быть от него. Ну так мы немножко переводы посмотрели. Оказывается, да, так везде. Вера, которая от него. А потом мы вспомнили, иному дается вера тем же духом. А еще мы вспомнили, что думайте о себе скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил. Вот интересно, да? То есть, оказывается, Бог может уделить веру. Господи, умножь в нас веру. Это совершенно нормально, братья и сестры. Да, вера формируется и под влиянием Библии, и под влиянием собрания. И наша молитва: Господи, умножь в нас веру. Вы помните, один человек, Христос говорит: если веру имеешь, можно исцелиться. Вот говорит: веруй, Господи, но помоги моему неверию. Вот такая просьба проста. Ну, помоги моему неверию. То есть у меня как бы слабая вера. Ты помоги моему неверию. Братья и сестры, я вам признаюсь, я довольно часто прошу: Господи, умножь во мне веру. Потому что в служении, как это часто нужно бывает, где-то мы помазание совершаем, где-то какие-то еще вопросы. Умножь в нас веру. Молитвенная жизнь, правильная молитвенная жизнь, она тоже формирует веру. Тоже формирует веру. И я теперь читаю, братья и сестры, четвертый текст Писания. Всего у меня 7 мыслей. Еще вот 3, и я потом уже сделаю маленький перерыв. Друзья, я читаю 4 текст Писания. Иаков, 2 глава, 22 стих. Пока вы открываете, я скажу: это жизнь в послушании Богу. От этого зависит наша вера, жизнь в послушании Богу. Иаков, 2 глава, 22 стих. Я прочту 21 и 22. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Делами вера достигла совершенства. То есть в какой момент вера Авраама достигла совершенства? Братья и сестры, у него не сразу была большая вера. Хотя я восхищаюсь, когда Бог Аврааму сказал, иди в землю, которую я тебе укажу. Уже вера была. Он послушался и пошел. Написано, не зная, куда идет. А потом Бог ему говорит, Авраам, у тебя будут дети, у тебя будет много детей. А ему уже 75 лет. Ну, 75 лет, друзья, уже вероятность. Вот мне 55, вот, ну и похоже, у нас маленькая девочка есть, ей 5 лет. Моей жене 53 года. Ну, ясно, что уже у нас не будет детей больше, ребенка. Аврааму 75, а жене сколько? 65. Ну, так у них, похоже, 10 лет разница. Авраам, у тебя будут дети. А мне 75. Проходит 10 лет, 85 лет. Бог говорит, Авраам, посмотри на небо, видишь, как много звезд. Вот столько будет у тебя потомков. А ему уже 8. И с каждым годом шансы родить дитя сокращаются. И проходит еще 15 лет. Авраам уже 100 лет. И Бог говорит, Авраам, я через год буду у тебя в доме, у тебя будет сын. А ему уже 100 лет, братья и сестры. А Саре 90 лет. И все у нее уже в организме не работает для того, чтобы дети рождались. И поверил Авраам Богу. И это вменилось ему в праведность. И родился сын. Через год у Авраама сын. И проходит около 15 лет. И Бог Аврааму говорит, Авраам, возьми сына твоего единственного. И пойди в землю моря на одну из гор, которую я тебе укажу. И принеси его там во всесожжение. А как же, Бог сказал, посмотри на небо, у тебя будет много потомков. И единственный сын, и теперь Авраам принесет в жертву. Братья и сестры, мне очень нравится один фрагмент. Авраам взял сына, взял завтра же. Он не откладывал на неделю, на две. Написано, послушанием, делами вера достигла совершенства. Друзья, послушание Авраама, очень высокое послушание. Знаете почему? Бог ему не сказал, завтра возьми. Бог ему сказал, Авраам, возьми твоего сына. Имеет право через неделю или нет? Думаю, да. А через месяц? Ну, скажем, прощаться с сыном, он его принесет во все... А через... Да. Он встал рано утром. Взял осла, взял дрова, огонь и нож, взял Исаака и двух слуг, и пошел в землю моря. Сразу написано, послушанием Авраама вера достигла совершенства. Послушанием Авраама. И вот они поднимаются на гору. Остановка. Авраам говорит, останьтесь здесь. А мы с сыном пойдем и совершим жертвоприношение, и возвратимся к вам. Он не говорит, я возвращусь к вам. Он говорит, и мы возвратимся к вам. Он обманывал намеренно, или как, братья и сестры? И мы возвратимся к вам. Ответ я нахожу в послании к евреям. Написано, Авраам верил, что Бог из мертвых силен воскресить Исаака. Да как же из мертвых? Останется кучка пепла от Исаака, кучка пепла. И Авраам верил, что Авраам будет жив, и мы вернемся к вам после того, когда совершим жертвоприношение. Братья и сестры, вот она, вера достигла кульминации, делами его вера достигла совершенства. Жизнь в послушании Богу, друзья. Бог нами тоже руководит, я думаю, каждым христианином. Написано, голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Да, Бог нами говорит, Бог нами руководит, братья и сестры. Но насколько мы повинуемся Ему голосу, насколько мы в послушании у Бога ходим, делами его вера достигла совершенства. Жизнь в послушании Богу. Братья и сестры, и еще я читаю первое послание Петра, первая глава. От чего зависит наша вера? Я прочту 6 стих, 7. Два стиха, 6-7. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Братья и сестры, Бог допускает до каждого человека страдания. И нам не нравится, когда я заболел, мне не нравится. Мы стараемся избавиться от болезни, или врачей, или мази, массажи разные, таблетки можем принимать, еще служителей скорее зовем. Или страдания бывают в другой форме, у кого-то неверующий муж, а кого-то злословят на работе, лишили зарплаты или премиальных. Разные бывают, друзья. На ниве благовестия бывает бьют и разрушают палатки, и могут посадить на сколько-то суток, а во многих странах и в тюрьму сажают. Нам не хочется страдать, братья и сестры, но мы знаем, что Бог страдания допускает, имея в виду определенную цель. По этому тексту, какую цель Бог имеет в виду допускать страдания? «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее, чем золото». Вот для чего, братья и сестры. Оказывается, в страданиях формируется наша вера. Вера растет. Да, я не хочу страдать, а Бог допускает, чтобы вера моя росла. Николай, у тебя вера слабая. Страдания Бог послал, чтобы вера наша подросла. И чтобы вера была драгоценнее, чем золото. Женщина хананьянка идет и кричит: «Помилуй меня, Господи, дочь моя жестоко беснуется». А Христос как будто не хочет ей помочь. И она продолжает, идет и кричит. Конечно, неудобно, братья и сестры, всем неудобно, когда кто-то кричит. Ученики не выдерживают: «Учитель, ну помоги ей, ну что она кричит за нами?» Нехорошо взять хлеб у детей и бросить в сам Господи, но и псы едят крошки, падающие со стола Господ их. О, женщина, велика вера твоя. Посмотрите, какая оценка Иисуса Христа вере этой женщины. Велика вера твоя. Откуда у хананьянки эта вера? Она Библию, может быть, в руках никогда не держала и в церковь не ходила. Откуда у нее такая вера? О, женщина, велика вера твоя. Друзья, вера формируется часто в страданиях, в скорбях. Скорби Бог посылает, и в скорбях переплавляется и укрепляется наша испытываемая вера. И еще один пример, и дальше пойду. Женщина болела 12 лет. Она делала попытки исцелиться. Она растратила на врачей все свое имение. И пришла ей еще в худшее состояние. И она принимает решение: если я прикоснусь хотя бы к краю одежды, выздоровею. Братья и сестры, вот две женщины рядом, мы сейчас о них рассуждаем. Одна женщина говорит: крошки достаточно, чтобы дочь моя исцелилась. Крошки со стола благодати твоей, Господи. Для кого-то крошек недостаточно. Ему хлеб нужен и много хлеба. И ей говорит: приди ко мне домой, положи руку на мою дочь. А это говорит: крошки мне будет достаточно. А эта женщина: если я прикоснусь хотя бы к краю одежды. Братья и сестры, ну кажется, к руке, ну это серьезно, да, к руке дотронуться. Она: только к краю одежды, и я выздоровею. Она не говорит: может быть, я выздоровею. Вот какая вера, братья и сестры. Поэтому если скорби Бог посылает, Писание говорит: радуйтесь, Бог имеет хорошую цель, допуская скорби для тебя, чтобы вера твоя росла в этих скорбях. Теперь я читаю первое послание к Тимофею, 3 глава, 13 стих. Я прочту 12 и 13. Но я всегда чуть больше читаю, чтобы понятно было, о чем идет речь. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившая приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Друзья, по нашей проповеди великое дерзновение в вере. Кто себе приготовляет великое дерзновение в вере? Тот, кто хорошо служит. А по этому тексту, братья и сестры, тот, кто хорошо служит в доме своем, в семье, хорошо управляющий детьми и домом своим. У тебя 10 детей, или 5, или 3, ты должен быть хорошо управляющий детьми и домом. Это по вчерашней теме нашей, друзья. И в церкви ты должен хорошо служить, братья и сестры. Вот мы здесь сидим, и нам удобно. Я заметил, у вас предверники неплохо работают, братья и сестры. Явно лучше, чем у нас. Явно. Появился человек, смотрю, его сразу раз, и все. Группа с Миннеаполиса появилась, раз, их усадили, смотрю, другой наушники понес, и так дальше. Вот тебя поставили на труд, делай то, что тебе поручили. А я хотел бы стать пресвитером. Нет, нет, ты пока наушники носи. Или встречать там приходящих. Тебя поставили руководителем детской группы. Делай добросовестно то, что тебе поручили. Ты убираешь дом молитвы. Делай хорошо. Делай хорошо. Хорошо служившие приготовляют себе великое дерзновение в вере. Нет, нет, не обязательно, что диакон станет пресвитером или уборщик дома молитвы, он потом будет руководителем молодежи. Не обязательно, друзья. Но хорошо служившие приготовляют великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Братья и сестры, вы помните, какое первое чудо совершил Елисей? Вот самое первое чудо, которое совершил Елисей. Ну, Бог через Елисея. Я напомню. Отец мой, колесница Израиля и конница его. И милость падает с плеч Ильи. Елисей подбирает милость. Я не знаю, что это такое. Говорят, что плащ кожаный, а может не кожаный. Елисей подбирает, подходит к Иордану, ударяет по воде, где Господь Бог Ильи, он самый, и вода расступилась. И прошел как по сухому. Братья и сестры, вы представляете, какая вера, да? Никогда, он никогда раньше такого не делал. Илья делал, а он никогда не делал. И вода расступилась. Приходит в Иерихон, жители навстречу. Он говорит, ну как вы здесь живете? Говорит, хорошо живем, все у нас в порядке. Вот только вода плохая. А где у вас? А вот колодец с горькой водой. Принесите чашку соли. Принесли. Бросил ее в воду, и вода стала нормальная. Братья и сестры, в горькую воду соль бросать. Мне кажется, не соль, а надо какую-то туда, вот порошки, чтобы нейтрализовали, да, горькую. Он соли туда бросил, еще более солено. Нет. И вода стала хорошая. Откуда великое дерзновение в вере? Откуда у него это появилось? От родителей или от кого? Хорошо служившие приготовляют себе великое дерзновение в вере. Он добросовестно воду на руки Ильи поливал, готовил завтрак, расставлял палатки, заботился о своем господине пророке. А потом вода расступилась и прошел как по сухому. Сыны пророческие увидели, подошли и поклонились. Дух Ильи почил на Елисея. Братья и сестры, и похоже вдвойне, да? Похоже вдвойне. Вот что такое великое дерзновение в вере. Приготовляет себе хорошо служивший. И последняя мысль. Послание к Евреям, 13 глава, 7 стих. Можете на не открывать, друзья, я скажу на память. Написано, подражайте, простите, поминайте наставников ваших, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Это мысль последняя, братья и сестры. В нашей жизни есть наставники. Да, иногда это пресвитер церкви, иногда это служители другого уровня, и не обязательно служителям, но это наши наставники. Возможно, кто-то обо мне заботился, обо мне молился, меня в церковь привел, учил молиться меня, с Библией рядышком сидел. Поминайте ваших наставников, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Братья и сестры, вот вы получаете журналы «Вестник истины», да? Сюда, в Канаду, доходят «Вестник истины». Вот в наших журналах сейчас часто появляются статьи о наших наставниках, о служителях Совета Церквей. Дмитрий Васильевич Миняхов, Михаил Иванович Хорев, Виктор Кузьмич, Моша, ну, он менее известный, но все равно это хорошие, добрые наставники. С некоторыми из них мне приходилось сотрудничать, но не в продолжительном интервале, а какими-то отдельными, локальными отрезками времени, братья и сестры. И сколько доброго я много видел у этих людей, друзья. И я видел веру. А теперь мы смотрим и на кончину жизни. Ну, кто-то не видел и не знал, но знали по фотографии. В журнале. Братья и сестры, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Верю в бессмертие. Посмотрите, какое само название. Верю в бессмертие. Вот верой жил этот человек, который, братья и сестры, Николай Ерофеевич Бойко, он в тюрьме просидел 31 год. В сумме все его сроки 31 год в тюрьме. Кажется, как это можно выжить, как это можно вот все это пережить. Взирая на кончины их жизни, подражайте вере их. Братья и сестры, пусть нас Господь благословит. Я делаю перерыв. Одну только мысль перед перерывом. Написано, Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Друзья, доколе все придем в единство веры. Вот это по нашей теме. Посмотрите, вот церковь, служение в церкви, служители, вся структура. Для чего это все? Он поставил, Бог поставил, чтобы мы пришли в единство веры и познание Сына Божьего. Вот мы все такие разные, даже здесь мы и разных национальностей, и, к сожалению, язык. Мне очень жалко, что дети меня не понимают сейчас, братья и сестры. Вот, а пройдет время, и вы не будете понимать, потому что все же идет, и язык, и все труднее, и наушники, и все больше наушников. Английский язык будет ходить в вашу церковь, и будет русский, английский, немецкий, и еще какой-нибудь, братья и сестры. И тем не менее, Бог создал церковь, чтобы мы приходили в единство веры. Уверовал один ненец, но не один, конечно, братья и сестры, ненцы в тундре, которые в чумах живут, их много, больше 200. Я попал на общение ненцев, больше 200 человек. И вот одного ненца пригласили к нам на общение. Была конференция по благовестию, в Туле была, и пригласили ненца. Ну, самого настоящего, который в чуме живет. Одели ему костюм, белую рубашку, желтый галстук, вот, и ненец с желтым галстуком. Вообще, в общем-то, немножко так оно было, ну, не смешно, но так чуть-чуть весело для некоторых. И он рассказал, как он уверовал, песни спел, слух у него хороший, песни спел на ненецком языке, а потом был обед. И вот сидят братья, и сидит ненец, и напротив его сотрудник с этой церкви немец. И вот брат немец говорит, Илья говорит, ты ненец? Он говорит, да, я ненец. Он говорит, а я немец. А какая разница, это все одно и то же. Ну, братья и сестры, звучание похоже, да? А в общем-то в церкви Христовой, да? И ненец, и немец. Доколе все придем в единство веры, какое чудо великое Бог совершает через Церковь Божию, через Библию и через добрый христианский путь. Господь да благословит нас и прославится. Аминь. Друзья, если ваше руководство усмотрит, что достаточно одной части, достаточно. Сейчас, наверное, мы споем.